Глава 5. Ливио и эликсир жизни. Атмосфера зала пыток замечательно подходила для разработки новой стратегии борьбы с Ниной Денобели. С циничной улыбкой, погрузив руки в ржавую кастрюлю с гниющими потрохами, под позвякивание цепей, движимых тянувшим из оконных щелей сквозняком, Ливио Борио, выполняя приказ Каркона, готовил алхимическое средство, которое, по задумке князя, могло помочь юноше полностью овладеть алхимическим могуществом голоса убеждения. Сам же Ливио вовсе не был уверен, что именно этим ему надо сейчас заниматься. Ужасная смерть отца жгла его душу сильнее огня, пылающего рядом с ним в большом камине. Но не только это будоражило мысли юного призрака. Было нечто другое. Чем больше он думал о девочке шестой луны, тем сильнее было его желание взять власть над ней. Он ощущал себя голодным зверем и готовым вцепиться зубами в свою жертву. Решения, принимаемые Карконом, несомненно, являлись плодом его несравненного многовекового опыта, но в реальности все они оборачивались поражениями. Нине удалось отнять у князя две цифры золотого числа, уничтожив при этом каменных воинов, которые их охраняли, из-за чего алхимия тьмы теряла силы, и нужно было найти способ остановить хитрую внучку профессора Миши, иначе будут обнаружены и выкрадены остальные цифры. Если такое случится, дверь хаоса навсегда потеряет энергию, которая управляла ничем. Ливио вытянул заляпанные кровью руки из кастрюли, вытер их грязной тряпкой и со злорадством закрыл кастрюлю крышкой. Он понял, что должен сделать. Он должен овладеть могуществом не меньшим, чем у Каркона. Нет никакого смысла уподобляться голосу убеждения, как того хочет князь. Возиться с потрохами и алхимическими элементами – дурацкая трата времени. Голос убеждения все равно не может быть возвращен к жизни, вот и пусть навсегда остается заключенным в каменную вазу, — думал Ливио с горящими глазами. Я уже давно превосхожу его способности и сыт по горло стратегии Каркона. С моей техникой обольщения я смогу убедить девчонку полюбить меня и подчиняться моей воле. Все получится, потому что этого требует кровь моего древнего рода алхимиков тьмы, текущая в моих венах. Я стану могущественнее Каркона. Молодой алхимик уже был во власти страстного желания добиться задуманной цели, несмотря на то, что это могло плохо для него закончиться. И он знал, как это сделать. Перед его внутренним взором возник образ Нины, ее синие, как небо, глаза, мягкие блестящие волосы. Как она красива, и как сильно мне нравится, хотя и мой враг. И я ей тоже нравлюсь, я это знаю. Коварная ухмылка обезобразила его лицо. Он схватил каменную вазу с заключенным в ней голосом убеждения и с силой бросил на пол, разбив на мелкие кусочки. К потолку поднялось облачко черного дыма, и голубоватые осколки разлетелись по всему залу. Это было все, что осталось от любимого творения Каркона, монаха без лица и тени. «Одним соперником меньше! Я завоюю весь мир! Всю вселенную! Вечность!» — вскричал юноша, потрясая кулаками. Ливио смотрел на дым, который расползался по комнате, не мешая его амбициозным мыслям. Запахнув плащ, он решительным шагом вышел во двор дворца, бросил взгляд на окна изолятора, отметив, что Вишиола, который расставлял по полкам сосуды и банки с алхимическими субстанциями, не сможет увидеть, как он вышел. Затем проверил, что дверь в зал планет плотно закрыта. «Близнецы следят за дверью хаоса и тоже меня не видят», — подумал он удовлетворенно. Потом уверенно взбежал по ступенькам, ведущим в небольшой коридор, в который выходила дверь комнаты Каркона. «Я должен делать все очень быстро». Князь заперся с двумя новыми призраками в подземной лаборатории. Их встреча наверняка затянется надолго. Интересно бы узнать, кто они такие. Мне не нужны соперники. Но это после. Сейчас у меня дела поважнее, — подумал он весело. Когда Ливио открыл дверь комнаты, пламя факелов, укрепленных в стенах, отразилось в его черных глазах. Поспешив к столу Каркона, юноша принялся рыться в его ящиках, не замечая тени, которая следовала за ним по пятам и теперь следила за его действиями. Воздух в комнате был полон тошнотворными запахами алхимических смесей, но это нисколько не раздражало Ливио, чувствовавшего себя в нем уютно. Он знал, что ему надо взять, так же, как знал, что нарушает вековое правило алхимии тьмы, и это могло стоить ему очень дорого. Покрывшись потом, он на мгновение замер над заветным ларцом Каркона, затем решительно открыл его и дрожащей рукой схватил пузырек с эликсиром жизни. «Здесь их четыре. Надеюсь, Каркон не заметит пропажи». Не в силах противиться соблазну, юноша открыл пузырек и вылил на язык две капли мощнейшего алхимического препарата. Каркон живет уже несколько веков только благодаря секретной формуле эликсира жизни. Теперь не только он может выпить его, но и я. Я хочу стать бессмертным. Я хочу такой же власти. Я знаю, что рискую головой и могу исчезнуть как призрак, но я рискну, хотя бы чтобы добиться того, чего желаю больше всего на свете. Нину, подумал Ливио, смакуя вкус эликсира. Горькая, густая, похожая на желчь, жидкость потекла по горлу. Достигнув желудка, она обожгла его с такой силой, что спазм боли переломил юношу пополам. Закашлявшись, он попытался безуспешно выплюнуть жидкость. Его глаза побелели, зрачки, прежде большие и черные, сузились и налились кровью. Едва переставляя в раз потяжелевшие ноги, он поплелся из комнаты, пряча драгоценный пузырек в карман плаща. Короткий коридор показался ему длиной в несколько километров. Тяжело дыша, в холодном поту, почти теряя сознание, держась за покрытые плесенью стены, Ливио с огромным трудом доковылял до лестницы. Ее ступени волнами качались под его ногами. Непонятный шорох за спиной вывел его из полуобморочного состояния. Он медленно обернулся, но не увидел ничего, что могло быть источником звука. Следовавшая за ним тень словно испарилась. Спустившись по лестнице во двор дворца, Ливио из последних сил ускорил шаг, стараясь идти уверенной походкой. Свернул за угол, открыл дверь зала пыток и сразу же за порогом рухнул на сырой грязный пол. На некоторое время тело Ливио стало совсем прозрачным, затем вновь постепенно обрело плоть. Его раздувшиеся руки и ноги, которые походили сейчас на слоновьи лапы, подергивались. Полярная стужа сковала его мысли, и каждую клеточку его кожи терзала такая нестерпимая боль, что он не смог сдержать крика. Крепко сжал зубы, боль немного утихла, и он со стонами пополз к камину, чтобы согреться. Действие эликсира оказалось таким ужасающим, что Ливио был готов молить о смерти. Но при этом он ни на секунду не жалел о том, что приступил важнейший закон алхимии тьмы. Закрыв глаза, с трудом дыша, Ливио отдался на волю судьбы, оставшись лежать перед пылающим камином, завернувшись в плащ. В полуобмороке он не услышал скрип двери, которую так неосмотрительно забыл запереть за собой. Тщедушная фигурка неуверенными шажками прошла в комнату. Увидев осколки вазы, в которой содержался голос убеждения, она вздрогнула. Переведя взгляд на камин, фигурка затряслась и поспешила к лежавшему неподвижно Ливио. Дотронувшись холодной рукой до плаща, фигурка спросила: «Тебе плохо? Что случилось?» Несмотря на шум в ушах, Ливия узнал голос Барбессы. «Это она!» Сестра Алвиза заметила, как Ливио тайком входил в комнату Каркона. Это она была тенью, которая следовала за ним по пятам. Юный призрак свернулся клубком и, пряча пузырек с эликсиром жизни, собрав последние силы, прохрипел: «Уходи. Я хочу побыть один». Барбесса склонилась над ним и робко погладила по плечу. «Я могу тебе чем-то помочь? Почему ты меня гонишь?» Ливио медленно повернул к ней искаженное страданием лицо с потухшими глазами. «Мне ничего не надо. Оставь меня в покое». Но девочка не уходила. Больше того, она попыталась помочь Ливио подняться. С усилием сев, он с ненавистью посмотрел на нее. «Не прикасайся ко мне! Ты мне противна!» Оскорбленная в своих лучших чувствах, Барбесса толкнула юношу, отчего тот снова растянулся на полу. Падая, он выронил бесценный пузырек, который покатился по полу к самому камину. Юная сообщница Каркона сразу узнала пузырек. «Эликсир! Ты украл пузырек у нашего магистра? Вот для чего ты пробрался в его комнату! Неужели ты выпил его? Если ты это сделал, то ты безумец!» Барбесса побледнела от ужаса и негодования и попыталась схватить пузырек, но Ливио, несмотря на то, что у него не было сил даже подняться, успел поймать ее за ногу. Девочка потеряла равновесие, упала головой прямо в пламя камина и заверещала от боли, словно сирена. Не отпуская ногу Барбессы, нечеловеческим усилием Ливио удалось подползти к пузырьку и взять его свободной рукой. Барбесса извивалась ужом, стараясь вытащить голову из огня. Призрак поднялся на ноги и сильным пинком послал ненавистного андроида в огонь целиком. «Мерзкая шпионка, чтоб ты сгорела!» — прошептал он злобно. Вспыхнув как факел, Барбесса издала душераздирающий вопль, и Ливио ощутил, как все его тело наливается неведомой прежде силой. Действие жидкости вечности продолжалось, не убив его. Он покрутил шеей, поиграл пальцами рук. «Все работает! Эликсир действует и на меня тоже! Я выдержал испытание! Я стану могущественнее Каркона!» Ликуя от восторга и захватывающих дух новых возможностях, Ливио взмахнул полами плаща и исчез, оставив после себя лишь эхо своей безграничной ярости и ни капли угрызений по поводу несчастной Барбессы. Цинизм, которым был отмечен его характер, возрос стократно. Никакой жалости к чему или кому бы то ни было. Только три вещи занимали в эту минуту его мозг: помешать отыскать цифры 6 и 8 золотого числа, достичь максимального могущества и подчинить своей воле Нину. Именно это явилось причиной невидимого глазу перемещения Ливио в Секретузию. Юный призрак был уверен, что в подземной комнате базилики Сан-Марко он обязательно встретит девочку шестой луны. А уж теперь-то он сумеет убедить ее порвать с алхимией света и заставит вернуть ему две цифры золотого числа, которые она отняла у Каркона. А пока всполохи огня развеивали полумрак зала пыток. Огонь жадно пожирал тщедушное тельце Барбессы. Несмотря на то, что она умирала, ей удалось совершить последний жест отчаяния. С обгоревшими волосами и наполовину расплавленным лицом она сумела взять из камина кусок обугленного дерева и вывести сажей на полу всего одно слово: «Эликсир». Язык пламени пробежал по телу, и едкий запах, пожираемый огнем искусственной кожи, наполнил комнату. В лаборатории дворца Кадора громоподобный голос Каркона сотрясал изъеденные сыростью стены. «Болваны! Пара никчемных дармоядов! Как я мог довериться вам?» Аббат Секурио Фасторио, дрожа от страха, сидел с опущенной головой. Рядом с ним на коленях в виноватой позе стоял маркиз Амбера Колис Новис. «Давайте объясняйте мне, как такое могло случиться с вами!» — орал на них князь, размахивая полами фиолетового плаща. Закончив рассказ о том, как Додо и Фьоре с помощью двух андроидов обвели его вокруг пальца, аббат осмелился поднять глаза, чтобы увидеть реакцию магистра магикум. «И куда подевалась твоя хитрость?» Каркон плюнул ему в лицо. «Где твоя логика, шахматиста, если ты позволил одурачить себя двум соплякам и механическим роботам?» «Признаю, недооценил их». Аббат вытер с лица плевок. «Но я могу все исправить. У андроидов имеется ценная книга. Называется «Книга березы». В ней имеется много секретных формул алхимии света. Ее написал некий Тадино де Джорджис, умерший много веков назад. Роботы охраняют лабораторию, чтобы никто не смог добраться до изобретений Тадино. А эту книгу они стерегут пуще глаза. Я бы постарался отнять ее у них». Каркон разинул пасть и громко рыгнул какой-то зеленой гадостью. «Тадино! Я где-то уже слышал это имя. Наверное, один из тех алхимиков света, кому посчастливилось избежать встречи со мной. У меня и без него во все века хватало врагов. Но я не думаю, что в книге «Березы» есть что-либо, что может прибавить знаний о золотом числе. Иначе Додо и Фьора точно прихватили бы ее с собой. Тогда ради чего они не на дружки отправлялись в прошлое? Что им было нужно в древней лаборатории Тадино де Джорджеса?» Этот вопрос озадачил аббата. «Не могу даже предположить, какая-то сила выбросила меня из подземной лаборатории, я спасся лишь благодаря Арибанто. Правда, мне сдается, я слышал, как эти недомерки интересовались у роботов формулой суспензии оживляющей, чтобы спасти жизнь их подруги Рокси. Но и в этом я не до конца уверен. Я был в очень плохом состоянии», — признался с горечью Секурио. «Ну да, они точно явились за препаратом, с помощью которого можно было бы спасти ту соплячку, которая смертельно ранил мой воин в замке на воде. Значит, в книге «Березы» не информация о золотом числе, а только формулы и описание алхимических медицинских смесей?» — спросил Каркон. «Понятия не имею. Но если ты хочешь, я могу вернуться в лабораторию Тадино и выкрасть эту книгу. На этот раз я разделаю обоих роботов на составные части». Секурио Фасторио жаждал отмщения. «Успокойся и помолчи», — князь презрительно сплюнул под ноги аббату. «Теперь я хочу послушать, что расскажет маркиз». Амбера Колис Новис, не поднимаясь с колен, чуть не плача, поведал о том, что с ним случилось в офисе мэра. «Часко? Этот глупый мальчишка оставил тебя с носом? Жалко, я не запытал его до смерти огненными браслетами», — скричал магистр магикум, потрясая пандемоном. «Мне тоже жаль, что я не успел уничтожить его и отнять твое письмо к мэру, которое он перехватил», — едва слышно проговорил маркиз. «Как перехватил?» Каркон впился в стол своими жуткими ногтями. «Значит, мэр его не получил?» «Не могу сказать. Может быть, Ческо передал письмо мэру, когда я ушел. Я был вынужден спасаться бегством, превратившись в стаю летучих мышей», — плаксивым голосом проконючил маркиз, не зная, чем еще вымолить прощение князя. «Если Людовика не притащит сюда Нину, он на своей шкуре узнает, что такое ад!» — рявкнул князь, усаживаясь в свое кресло и бросая на призраков взгляд, исполненный презрения. «В этом ты можешь рассчитывать на нас», — буркнул аббат. Каркон почесал свою козлиную бородку. затем погладил длинными узловатыми пальцами шрамы, обезображивающие его и без того уродливую физиономию. Физическая боль и унижение от стольких понесенных им поражений сегодня были намного ощутимее, чем когда-либо. «Аббат, возвращайся к роботам Тадина де Джорджеса. Если понадобится, подвергни их пыткам, но заставь сказать, выдали ли они Додо и Фьоре какие-нибудь секреты, касающиеся золотого числа, а потом убей их. Забери книгу «Березы». Если ты не исполнишь моего поручения, я своими руками брошу тебя в магму двери Каоса», — распорядился Каркон. Секурио Фасторио, обмирая от страха, поспешил выхватить из кармана копию ямбира и секунду спустя исчез, оставив после себя горстку красноватых искр, рассыпавшихся по заплеванному полу подземной лаборатории. «Маркиз!» Каркон вперил в Амбера тяжелый взгляд. «Ты тоже больше не имеешь права на ошибку. Ступай к мэру, делай, что хочешь, даже самое жуткое, но убеди его в том, что он пожалеет, что родился на свет, если не будет слушаться меня. Он должен привести ко мне Нину, и он должен сделать это прежде, чем маленькая ведьма снова окажется в секретузии. Используй все твои способности и возвращайся с победой, иначе...» Князь грохнул кулаком по столу. «Иначе?» — пролепетал перепуганный насмерть маркиз. «Иначе тебя ждет тот же конец, что и Секурио!» Жестокий и безжалостный Каркон действительно, не задумываясь, покарал бы двух своих верных призраков. «Тогда я бегу в мэрию!» — засуетился маркиз и исчез, как только князь взмахом руки прогнал его прочь. На бегу он прикидывал, к какой трансформации ему лучше прибегнуть, чтобы, явившись к Людовико Сестери, убедить его следовать приказам князя. Каркон с недовольной физиономией уселся перед экраном компьютера. Голова шла кругом от навалившихся проблем, а мысль о том, что последние две цифры золотого числа может ожидать участь первых двух, заставляла его чувствовать себя сидящим на раскаленной сковороде. Пробежав пальцами по клавиатуре, он связался с каменными воинами, сторожившими оставшиеся две цифры золотого числа — 6 и 8. Убедившись, что оба не теряют бдительности и готовы вступить в бой в случае неожиданного появления Нины, князь воспрянул духом. «Прошу вас быть начеку. Защищайте зло и ничто до последнего вздоха. Только мрак может обеспечить вечное счастье зла», — прокаркал он, и из его ноздрей повалил густой фиолетовый под цвет его любимого плаща дым. Неожиданно его беседу с воинами прервали истошные вопли Вишиола. «Господин! Господин! Беда! Беда!» — визжал кривой, дыша, как загнанная собака. «Проклятый горбун! Что еще случилось?» Каркон повернул к верному слуге искаженную злобой физиономию. Вишиола поправил повязку на отсутствующем глазу и ошарашил хозяина действительно ужасной новостью. «Барбесса мертва! Сгорела живьем в камине зала пыток!» «Что ты сказал?» — взревел князь, выбегая из лаборатории. За ним засеменил Вишиола, бежать быстро которому мешал его болтающийся горб. Секунду спустя Каркон влетел в зал пыток и с налившимися кровью глазами разглядывал раскаленные куски железа, потрескавшиеся микрочипы и искусственный скелет Барбессы, который дымился, как гаснущее полено. Каркон на несколько минут в изумлении застыл перед этой жуткой сценой. «Я не думаю, что это произошло случайно». Было видно, что кривой слуга откровенно опечален смертью Барбессы. «Понятия не имею, что девчонке понадобилось в этой комнате. Когда я услышал крик, я был в изоляторе и сразу же прибежал сюда, чтобы узнать, что произошло. Я был уверен, что найду здесь Ливио, а увидел... Ливио? Да, это я приказал ему отправиться в зал пыток и продолжить изучение искусства голоса убеждения. Куда он делся? Почему его здесь нет? И что здесь делала Барбесса? Она должна была вместе с Алвизом не спускать глаз с двери Каоса, орал Каркон. Он осмотрел комнату, заглянул в кастрюлю с гниющими потрохами, и тут его взгляд упал на осколки вазы. «Монах? Кто разбил вазу, в которой был голос?» — взревел он, разъяренный, сжигая взглядом Вишиола. «Нет, это не я, господин!» — прошептал слуга, обмирая от ужаса. «Это не я, клянусь вам!» «Князь!» бросил взгляд на останки несчастной Барбессы и обратил внимание на странную дорожку черного пепла на полу рядом с камином. Захваченный любопытством, он наклонился и увидел, что пепел образует какое-то слово. Это было то единственное слово, которое Барбесса успела написать, прежде чем сгореть в пламени. Последний благородный жест — намек магистру магикум на то, что произошло в зале пыток. У Каркона от ярости перехватило дыхание, и он взвыл, как укушенный. «Эликсир! Мой эликсир!» Вишола попятился, едва не падая в обморок от ужаса. «Смотри и читай!» — приказал ему князь, тыча пальцем в пепел. «Барбесса перед смертью успела написать слово «эликсир». Ты понимаешь, что это значит?» Слуга замотал головой и пролепетал. «Нет, мой господин, не понимаю». «Это значит, что Ливио — вор и предатель!» Еще громче взвыл Каркон. Затем пулей вылетел из зала пыток и понесся в свою комнату. Открыв ларец, он тотчас заметил отсутствие одного пузырька. От ярости его и без того страшная физиономия превратилась в жуткую маску. Кожа позеленела, глаза сузились и побелели, как снег, рот открылся, обнажив острые клыки и серый язык. «Он украл эликсир и выпил его. Он выпил мой препарат! Идиот, он же сдохнет! Никто не способен выдержать его действия, никто, кроме меня, живущего вечно!» Сжигаемый изнутри желанием наказать вышедшего из подчинения призрака, князь с силой сжал пандемон. Что с ним случилось? Почему этот негодяй так поступил? Зачем он разбил вазу с голосом убеждения? Эти вопросы лишь подливали масло в огонь его намерения во что бы то ни стало отомстить мальчишке. В неистовстве он сбросил на пол книги и бумаги, лежавшие на столе. Это он убил и сжег заживо Барбессу, потому что она оказалась свидетелем его мерзкого поступка. Ливио, в твоих венах течет моя кровь, но она превратится в яд. Ничтожный призрак, твой конец близок, смерть уже ждет тебя. Каркон исходил слюной, ярость сочилась из всех пор его морщинистой кожи. Перепуганный насмерть Вишиола вошел в комнату, держа за руку Алвиза, который, всхлипывая, без конца повторял имя своей сестры-близняшки. «Мой господин!» — осмелился подать голос Горбун. «Что нам теперь делать? Искать Ливио?» «Пошли вон! Оставьте меня одного! Ливио не вашего ума дело! Я сам найду его, и он ответит за все. Мое проклятие будет преследовать его вечно!» Каркон поудобнее устроился в своем фиолетовом кресле и закрыл глаза, пытаясь унять свой гнев. Алвиз приблизился к князю. «Я не смогу жить без Барбессы. Лишите меня жизни. Без нее от меня вам не будет пользы», — печально сказал он. Не открывая глаз, Каркон уставил в мальчика палец правой руки. «Я твой хозяин, а ты мое творение, и ты будешь продолжать делать то, что я тебе прикажу. Я тебе обещаю, что когда я отловлю Ливию, у тебя будет возможность насладиться местью. А сейчас возвращайся к двери Каоса и не спускай с нее глаз. Делай это ради твоей сестры, которой больше нет. Мой господин, может быть, нам помогут отыскать Ливию прибывшие призраки? Робко спросил Вишола. Князь злобно заскрипел зубами. Эти два кретина? Едва появившись здесь, они уже потерпели неудачу. Нет, пусть занимаются тем, что я им поручил. Я опять послал в мэрию маркиза Амбера Колес Новис, чтобы он попугал мэра, а Бата Секурио Фасторио я отправил в лабораторию нашего врага, алхимика света. Он должен украсть книгу и убить двух андроидов. «Андроидов?» — взвизгнул Алвис. «Таких же, как я и Барбесса?» «Нет, это всего-навсего примитивные глупые роботы. Никто не умеет создавать таких андроидов, как я. Ты остался единственным и уникальным. Я буду сохранять тебе жизнь, пока в твоей груди сможет биться кошачье сердце, которое я установил». Харкон едва держал себя в руках, физически ощущая, как его темное королевство разваливается от постоянных поражений, наносимых Ниной, провалов Амбера и Секурио и вероломного предательства Ливио. Взглянув на князя, Вишиола опять схватил Алвиза за руку и потащил его за собой к выходу. Кривой слуга слишком хорошо знал, как ужасен и безжалостен в гневе Каркон. Дверь лаборатории захлопнулась, оставив князя в душевных терзаниях. Наступление эры Золотой Тьмы, начало которой он мечтал положить, уже не казалось ему таким уж близким. Вдруг на память жестокого и холодного в чувствах магистра Магикум пришли слова Ливио о его желании пробраться в Секретузию. «Так вот, зачем он выпил мой эликсир? Чтобы стать способным проникнуть в Секретузию. Ну, конечно! Мальчик хочет походить на меня. Хочет быть таким же могущественным, как я. Его поступок всего лишь дань амбициям. Но он же не выдержит действия эликсира, он умрет. Да, он умрет!» Именно в Секретузии начиналась одна из самых жестоких битв за спасение гармонии Вселенной. Битва, которую Нина считала неизбежной, как неизбежно было и ее участие в ней, и участие ее притягательного врага, Ливио. Но она еще не знала о его новой стратегии, которую он был готов привести в действие. Наслаждаясь алхимическим полетом, Ческо и Нина парили внутри сферы, созданной Камастиллой. Очень скоро, как по волшебству, мягкий прозрачный шар очутился внутри базилики Сан-Марко, опустившись точно перед золотым алтарем. Великолепное произведение искусств сверкало богатством драгоценных камней, которыми были декорированы фигурки святых. В полете ребята немного запутались в сплетенной ими сети. Попытка освободиться от нее привела к тому, что тончайшая пленка сферы лопнула. Сотни красноватых нитей рассыпались по полу и моментально превратились в пар, который втянули в себя оба ведра. Нина и Ческо, прижавшись друг к другу, замерев, сидели на полу, завороженно глядя на огоньки свечей, которые украшали алтари и гигантские колонны. Словно очнувшись от чар, первым заговорил Ческо, и его голос громом отразился от стен и сводов базилики. «Смотри, мы прямо у золотого алтаря. Хорошо, что здесь никого нет, нам никто не помешает. Скорее за дело!» Нина поднялась, разминая ноги. Взялась за ручку ведра, но оба намертво прилипли к плиткам пола, и из них повалил густой пар. «По-моему, ведра приклеились. Мы не сможем взять их с собой», — сказала озабоченная девочка. «Ну и пусть остаются здесь. Мы не можем терять время на то, чтобы отрывать их», — ответил нервно Ческо. Девочка шестой луны фыркнула и запустила руку в карман комбинезона, чтобы достать Клавис Музивум. Сейчас я приложу его к центру мозаики, как сделала в первый раз, и мы отправимся в Секретузию, сказала она, чтобы подбодрить себя. Мозаика с изображением рисунка золотого числа находилась в двух шагах от золотого алтаря и представляла собой крышку узкого лаза, которая раздвигалась, как только к центру магического символа вселенской гармонии прикладывали алхимический ключ. Два серебряных завитка ключа засверкали, как только Нина приложила к мозаике волшебный алхимический стержень. Мозаика со скрипом раскрылась, открывая вход в темный туннель, который вел к тайным помещениям базилики. Ребята быстро спустились в лаз и с трудом дотащили огромную тяжелую сеть по длинным подземным коридорам до черной двери Секретузии. Висевшая на двери большая буква «С» загадочно мерцала. Нина бросила взгляд на ладонь правой руки. Звезда стала еще чернее. «Теперь я приложу ладонь к букве «С», и дверь должна будет открыться», — сказала она с тревогой в голосе. «В первый раз у меня получилось». Мальчик ничего не ответил. Он смотрел на Нину, борясь с желанием провести рукой по ее волосам, но удержался. Они еще не помирились. Сейчас их вынужденно объединяло лишь стремление отыскать недостающие цифры золотого числа. «Мы теперь только друзья? Или любовь еще сможет вернуться?» — подумал печально Ческо. Девочка шестой луны дотронулась ладонью до буквы «С», и черная дверь, скрипя петлями, открылась. Ребята замерли на пороге. Обжигающий пар, поднимающийся над ваннами с кипящим в них воском, заставил перехватить дыхание. Инстинктивно оба посмотрели направо. Бронзовой ванны будто никогда и не было. На ее месте лежала довольно толстая стеклянная пластина. «Помнишь, как мы прыгнули в ванну с кипящим воском и очутились в любви?» — прошептал Ческо, надеясь этим растопить холодность Нины. «Помню», — тихо ответила она, опуская взгляд. «Я не могу забыть тех чувств, которые тогда испытала». «А сейчас ты продолжаешь чувствовать любовь ко мне». Ческо покраснел и вовсе не от жара раскаленного воска в серебряной и золотой ваннах. Не поднимая головы, Нина чуть слышно сказала: «Сейчас я хотела бы, чтобы ты доверял мне и понял, что я действительно не могу открыть своих тайн. Поверь, меня саму это расстраивает не меньше, чем тебя, но я...» Ей не удалось закончить фразу. Ческо прервал ее и крепко обнял. «Мне не нужны твои тайны. Мне нужна ты. Мне нужна твоя искренность. Что произойдет от того, что ты скажешь, мне для чего служит Тенуэранте? Что произойдет, если ты заговоришь? Что бы ни случилось, мы будем вместе. Всегда». Мальчик с сильно бьющимся сердцем спрятал лицо в пышных волосах Нины. «Не требуй от меня невозможного. Не настаивай, прошу тебя. Ты же, как и я, поклялся в верности алхимии света, поэтому должен понимать, что я обязана следовать урокам моего деда. Это его требование — никому не рассказывать о Тенуэранте. И я больше не хочу говорить на эту тему». Нина ощущала одновременно любовь и раздражение, окончательно запутавшись в этих сильных и мучительных чувствах. Ческо еще крепче обнял ее. «В твоем сердце, кроме тайны Тенуэранте, есть и другие. Или там скрывается еще какая-нибудь? Ты меня больше не любишь?» Все эти вопросы он задал, надеясь услышать ответ, который помог бы уняться его ревности. Нина замерла в его объятиях. Она знала, что он нужен ей, хотя ее тяга к Ливе становилась все более ощутимой. Стараясь сдержать слезы, она закрыла глаза. Обнявшись, ребята стояли, не обращая внимания на ядовитое испарение кипящего воска. Ческо взял ее руку. «Ты никогда прежде не была такой замкнутой. Но знай, я не могу и не хочу потерять тебя. Нина ничего не ответила, хотя у нее было много что сказать и что скрывать. Вместе они посмотрели на ванны. Толстая веревка висела рядом с алтарем. «Ладно, ссориться нет смысла, все наладится». Ческо глубоко вздохнул и сосредоточился на деле. «На этот раз нам не понадобится веревка, чтобы пролететь над раскаленным воском и взять Артемизию Албарея. Теперь мы можем пройти за ней по стеклянной пластине». Магическая свеча сияла сквозь прозрачные стенки кумисты, изящной алебастровой шкатулки, стоявшей на алтаре. Рядом с ней, в ожидании, чтобы ее надели, лежала зеленая перчатка — Пальмадито. Здесь же виднелся ларец с красным сердцем Этереи, в котором уже хранились две цифры 1 золотого числа, отобранные у Каркона в предыдущих экспедициях Нины и ее друзей. «Без Рокси нам никогда не удалось бы вернуть эти две цифры золотого числа. Именно она гениально придумала использовать талдом, чтобы создать красную ленту, притягивающую веревку». Грустная улыбка тронула губы Нины. «Будем надеяться, что суспензия оживляющая поможет ей встать на ноги, и она опять будет здоровой и сильной, как прежде. И, может быть, с прибытием Камастилы и Эдуардо нам удастся нанести окончательное поражение мерзкому Каркону», ответил Ческо, готовый отважно ответить на любой вызов князя. «Видишь», — Нина показала на алтарь, «как энергично пульсирует сердце матери алхимии. Мы должны сделать все, чтобы поскорее вернуть его Этерее. Когда мы вернем в эту копию настоящей демиургии цифру 6, оно забьется еще энергичнее. Дверь Каоса потеряет еще часть энергии, а Каркон потерпит очередное поражение. Так что вперед! Доверимся судьбе!» Девочка шестой луны собралась пойти к алтарю, но Ческо остановил ее. «Нет, пойду я. Кроме свечи, возьму тоже флакончик анирики. А ты пока скрути получше сеть. И смотри, не оступись в канаву, окружающую ванной. Вспомни, зеленая вода, которая течет по ней, очень ядовитая». Пока Нина скатывала большую сеть, Ческо, пробежав по стеклянной пластине, добрался до алтаря, надел пальмадито, открыл кумисту и осторожно достал Артемизию Албарея. От ее многоцветного пламени в комнате стало еще светлее. Мальчик склонился над шкатулкой, в которой ритмично мерцало красное сердце, и замер на несколько секунд. Мягкий красноватый свет отразился в запотевших стеклах его очков. Победительная мысль пронзила мозг. «Мы выйдем с честью из очередной схватки с врагом. Золотое число вновь будет единым. Этерея получит назад свое сердце. Вселенная навсегда освободится от ледяного мрака ничего, а Нина опять будет принадлежать только мне». Сейчас он чувствовал себя сильным и мужественным, забыв на время о том, что алхимические тайны Нины оставались барьерами на пути их любви. Он верил, что она любит его. Крепко сжав магическую свечу и флакончик с анирикой, он вернулся назад, кашляя от воскового пара. Когда он передавал Нине флакончик, свеча внезапно выпала из его руки, и даже пальмадита не помогла ему подхватить ее. Артемизия Альборея несколько раз облетела вокруг серебряной ванны, вращаясь как волчок. Пламя свечи притянуло к себе дым испарений кипящего воска, который сначала сгустился в большое плотное облако, а затем распался на несколько десятков черных пушинок, сложившихся в густом воздухе секретузии в длинную фразу. «Вера не теряется, мрачные мысли будут пыткой, уныние разрушит чувства, а изумление обманет глаза. Битва будет жестокой. Но горизонт очистится, если желание будет искренним». Прижавшись друг к другу, ребята встревоженно читали черные воздушные слова, стараясь понять их смысл. что может означать эта фраза?» — спросил явно напуганный Ческо. «Не знаю. И у нас нет времени расшифровывать ее. Нам пора прыгнуть в серебряную ванну. По пути попробуем понять, о чем она. Сейчас мы должны думать только об одном. У нас все получится», — ответила Нина. «Ты права. Но здесь есть слова об унынии и разрушенных чувствах. Как ты думаешь, это касается нас?» Тон Ческо был серьезен. «Я этого не знаю. Может быть, касается». Сердце Нины бешено забилось. Чувство вины перед Ческо и вопросы, на которые у нее не было ответов, еще больше усиливали ее тревогу. Она знала, что в Тенуэранте хранится абсинтиум, важная субстанция в поиске цифры 6. Она знала, что внутри ее талдома находится атлас магических жгучих растений, книга Тадина де Джорджеса, которая, наверное, тоже окажется полезной. Но ей не было известно, что будет с ней, когда она войдет в серебряную ванну, как не знала, поможет ли любовь к Ческо победить ее влечение к Ливио. Дрожащими руками она открыла флакончик онирики, вылила на язык одну каплю волшебной жидкости и вернула флакончик Ческо, который сделал то же самое. Затем девочка бросила в ванну деревянную слезу с серебряной окантовкой. Фонтан кипящего воска ударил в потолок, густые белые языки пара завелись вокруг Артемизии Альбореа, продолжавшей парить над ваннами. Мощный удар сотряс стены секретузии, и перед глазами ребят появилась новая фраза из двух отливающих серебром слов «Спес эт веритас». «Надежда и истина», — мгновенно перевела с латыни Нина. В первый раз слова были «любовь и красота». И правда, когда мы прыгнули в бронзовую ванну, мы испытали красоту любви и... А на этот раз мы войдем в надежду и истину. Пора. Онирика начала действовать, прервала его девочка шестой луны, приготовившись прыгнуть в ванну. Ческо поставил флакончик с онирикой на пол, рядом положил пальмодита. «Берем сеть и прыгаем вместе». «Ничего не бойся, я рядом», — воскликнул он. Неожиданно ледяной ветер ворвался в секретузию, разгоняя дым и пар. Дверь комнаты стала содрогаться, словно кто-то выбивал ее снаружи. Нина обернулась, выпустив из рук край сети. Дверь упала, разлетевшись щепками и подняв облако пыли. На пороге возникла фигура, завернутая в черный плащ. Налитые кровью глаза уставились на Нину, и как гром с небес раздался голос. «Никто и ничто не сможет вас спасти!» «Ливио!» — вскричала в ужасе девочка шестой луны. «Я здесь ради тебя! Теперь я еще сильнее и могущественнее, чем прежде. Сама видишь, что я без проблем прошел сквозь мозаику и проник в секретузию», — самодовольно заявил Ливио. «Проклятый призрак!» — крикнул с ненавистью Ческо и бросился на него. Ливио увернулся, его тело, укутанное в плащ, то появлялось, то исчезало, будто в дьявольской игре. «Как ты смог найти меня?» — спросила девочка, дрожа всем телом. «Чтобы быть с тобой, я готов сделать что угодно. Я стал могущественнее Каркона, и поэтому я тот, кто тебе нужен!» В словах призрака звучала обезоруживающая ее уверенность. Сейчас он использовал не только технику убеждения, но и свою технику обольщения, ставшую еще более совершенной после того, как выпил эликсир жизни. Нина растерялась, не понимая, что ей делать. Бросила взгляд на Ческо, не в силах произнести ни слова. Заметила, что Ливио, оглядев комнату, увидел парящую в воздухе Артемизию Альбореа и пульсирующую внутри ларца красное сердце Этереи. «Это же демиургия!» — завопил Ливио, исходя слюной от алчного восторга. «Вот он случай вернуть себе две цифры, отнятые у Каркона!» «Нет!» раздался под сводами секретузии отчаянный крик девочки шестой луны. Единственное, что она могла сделать, чтобы не допустить беды, столкнуть врага в кипящий воск. Собрав все силы, Нина подскочила к нему и толкнула через борт серебряной ванны. Успевший среагировать Ливио обхватил Нину полой плаща и потащил ее за собой в раскаленный водоворот, который мгновенно поглотил обоих. Визг Нины смешался с бульканьем кипящего воска. Ческо, потрясенный случившимся, не раздумывая, прыгнул следом. Короткий всплеск, и в секретузии, по древним стенам, которые стекали блестящие струйки воска, наступила полная тишина.